Глава 15. Корф не оставил своих мыслей о русских юношах, которые бы в науку приходили. Но тут новые дела отвлекли его. Анна Иоанна велела Корфу через каналы научные сыскать в Европе доброго мастера дел литейных, чтобы он ей колокол отлил. Да не просто колокол, а царь-колокол. В ответ на это парижский литейщик Жермен ответил Корфу, что русские шутят. Знаменитый колокол Бурбон на Нотр-Дам весит 650 пудов, а это предел. Анна Иоанна с огорчением выслушала об отказе Жермена. — Пишите на Москву, дяденьке моему Салтыкову, чтобы мастеров сыскал природных. Со своими проще дело иметь. Коль не справится, драть их будем, как коз сидоровых. Москва издавна вздымала к небесам золотые главы своих храмов. Кто не знает на Руси знаменитых голосов Сысоя и Полиелейного? От них рассыпались на весь мир дивные перезвоны, для человека радостные, сысоевский, акимовский, егорьевский и будничный. Секрет красоты звонной еще и в том, что в Европе сам колокол раскачивают, а на Руси колокол не тронут, в него языком бьют. Ныне же Иван Великий стоял пуст, не благовестил. Уже два царь-колокола висели под облаками, но ликовали они недолго, разбились. А теперь в симфонию заутрен московских надобно включить могучую октаву третьего царь-колокола, небывалого. Московскому губернатору Салтыкову, дяде царицы, били челом два человека Моторины, отец Иван да сын его Михайло. — Сможете ли отлить? — сомневался граф Салтыков. Велено мне застращать вас, прежде чем за работу возьметесь. На словах да клятвах, — отвечали ему отец с сыном, — колокола не отольешь. Не станем божиться. Повели начать, а мы уж постараемся. Осколки от царей прежних переплавим, олова еще догрузим. А сколько уж там пудов получится? Пущай после нас внуки колокол вешают, коли у них весы добрые сыщутся. — Ой, не завирайтесь, мастеры! — грозился Салтыков. И рыли в Кремле яму глубокую. Больше миллиона кирпичей обжига особого спекли в печах, и теми кирпичами опоку выложили. Холодна яма в земле. Мерзнут в ней работнички. Но скоро здесь забушует гиена огненно, и тогда кирпич красный станет цвета белого, велик жар. Но и страх зато велик. Старик Моторин и сын его Михайло — люди смелости небывалой. Такими деньгами стали ворочить, какими бы и миних не погнушался. Тысячи рублей летели в эту прорву сырую, в пекло ямы будущей плавки. И говорил отец сыну: — Ладно, колокол мы им отольем. А вот сыщутся ли гениусы на Руси, чтобы эту махину сначала из ямы вызволить на свет Божий, а потом водрузить и выше на Ивана Великого? Как бы храм не присел к земле от тяжелины колокольной. Заревел в яме огонь. Нестерпимый жар сразу истребил бороды у Моториных, седую отцовскую, русую сыновью. Пеплом осыпались брови сопаленных ликов мастеров. Подбегали солдаты с ведрами, водой литейщиков окатят, а сами прочь от пекла бегут. Но случилась беда. Металл прорвало клокочущий, Огонь сожрал бревна машины подъемной. Все прахом пошло. В глубокой яме, которая светилась в ночи, словно глаз издыхающего вулкана, осталась груда металла, который не скоро теперь остынет. Старик Моторин, плача, ушел. Возле ямы остался сын. Прожженную рубаху его раздувал жаркий ветер, летящий вихрем из ямы литейной столбом к небу. — Велено мне драть вас, — напомнил граф Салтыков. Старый Моторин от горя заболел и вскоре умер. А молодой, Михайло Моторин, тятеньку похоронив, начал вторую отливку колокола. — Погоди драть, сударь, — сказал он Салтыкову. — Из-под кнута добрых дел не выскакивает. Вновь запушевал в яме вулкан, бурлило там и плескалось, грохоча яростно плавкое олово, навеки скрепляясь со звончатой медью. Москва плохо спала в эту ночь. Любопытные догулящие теснились для приглядки, а солдаты били их палками, разгоняя. Колокол — дело государева. На нем сама императрица должна быть изображена. Особенно же лес, ближе к пеклу, один недотепа юный, с раскрытым в удивлении ртом. Ему тоже палкой попало. Под утро в розовом пламени родилось на колоколе изображение самой Анны Иоанны в пышных робах, державшей в руках регалии власти самодержавной. Моторин прочь от ямы отошел. — А теперь дерите, кому не лень. — Я свое дело сделал. Стал народец прочь разбредаться. Иные судачи о чудесах человеческих прямо в кабаки ранние потянулись, чтобы за чаркой обсудить все, как и положено православным. А юный недотепа с раскрытым от удивления ртом отправился из Кремля в Заиконоспасскую академию, где его встретил Митька Виноградов. А тебя, Мишка, ректор сыскивал. Ломоносова спрашивал. Не знаешь ли, Митька, за делом каким? Указ, сказывают, из сената объявился. Будто 20 душ из учеников надобно для Академии Питерской. Удастся ли нам, сирам, в науки попасть? Ты попадешь, оглобля такая, — утешил его Виноградов. — Ты у нас даром, что ротозей, а мух ноздрями не ловишь. Тебя возьмут. — А тебя, Митька? — Ты меня разве хуже? — Могут и под скуфьей до самой смерти оставить. Указ сенатора предписывал ректору из учеников, кое есть в Москве, в Спасском училищном монастыре, выбрать в науках достойных 20 человек и о свидетельстве их наук подписаться. Более 12 не нашли. На широкую дорогу физики и химии из стен монастыря выходили лишь 12 недорослей, и среди них Ломоносов с Виноградовым. Явился в тулупе козлином поручик Попов. Повез учеников в Петербург. Хорошо ехалось. Даже зуб на зуб не попадал, столь ветром прожигало. Одежонка-то на всех худая. На дворах постоялых, у притолок стоя, только рты разевали студенты, на других глядя, как едят да пьют. Поручик Попов задерживаться не давал. Чего разъявились? Нужду справили? А тогда трогай. Но... И прыгали вновь по санкам, кутаясь плотнее, один другого обнимая, чтобы не застыть. Крутились перед ними хвосты кобылья. Хорошо ехали. С молоду ведь все кажется хорошим. Взвизгнул шлагбаум, осыпая с бревна, снег лежалый. Открылась за фонтанной речушкой улица, прямая, каких в Москве не видывали. По улице резво бежали санки. Петербург. Из окон желтый и мутно свет лился на перспективу знатную. Фонари зябко помаргивали, слезясь маслом по столбам. И никто из бурсаков опомниться не успел, как санки раз за разом поскидались на широкий простор реки, словно в море ухнули. Нева. Двинула сбоку ветром, над конскими гривами запуржила. Мчались кони прямо меж кораблей, которые вмерзли в лед до весны. — Эвны, академия ваша! — показал поручик варежкой. Был день 1 января. Россия вступала в новый 1736 год. Город, в котором жил и творил великий Тредьяковский, был наполнен всякими чудесами. С трепетом душевным приобрел Ломоносов в лавке академической книгу Тредьяковского о сложении стихов российских. Дивен град Петра, чуден. «Ну что ж», — сказал Корф, — «надо бы их встретить поласкивей. Велите эконому академическому, Матиасу Фельтону, которому я 100 рублей уже дал, чтобы он постели для них купил, столы, стулья. Кстати, сколько стоит простая кровать?» 13 копеек, — отвечал Данила Шумахер. «Вот видите, как дешево. А я 100 рублей отпустил. У эконома Фельтона еще куча денег свободных останется». «С чего бы им остаться?» — вздохнул Шумахер. «Можно, — размечтался барон Корф, — сапоги и башмаки им пошить, чулки гарусные и шерстяные, чтобы не мерзли, белье надо. Гребни, — заострил вопрос Шумахер. — Верно, — согласился Корф, — каждому 2 гребня. Редкий, чтобы красоту наводить, и частый, чтобы насекомых вычесывать. Дабы сапоги свои охотно чистили, по куску ваксы следует выдать. Я думаю, там еще целая куча денег у Фельтона останется. — Да не останется, барон, — заверил его Шумахер. Шумахер был опытен. От 100 рублей ни копейки не осталось. Матиас Фельтон приходился братом тому кухмистеру Фельтону, на дочери которого был женат Данила Шумахер. Такова родственная подоплека этой нехватки. Когда тихий дымок над 100 рублями развеялся и проступило над академией серое чухонское небо, статс-контора выдала еще 300 рублей до будущего указу. Матиас Фельтон ранее до службы в Академии наук содержал павлинов в зверинцах Анны Иоанны и теперь всюду хвастал. От павлинов ни одной жалобы не имел. Ошеломленные переменой в жизни студенты пока тоже не жаловались. До ушей барона Корфа бурчание их животов не доходило. Надзирание за бурсаками поручили адъюнкту Ададурову, ученику Бернулли. Математик этот разрешал сложнейшие формулы, но никак не мог решить простой задачки. Матиас Фельтон утверждал, что купил 12 столов, а студенты сидели за 2 столами. Возникал вопрос, куда делись еще 10 столов? — Ребятки, — осторожно намекал Ададуров, — уж вы мне как отцу родному сознайтесь. Не пропили ли вы 10 столов? — Да нет, мы столов в кабак и шо не относили. По бумагам выходило у Фельтона, что он купил для студентов на рубахе 576 аршин полотна, а студенты приняли только 192 аршина. По бумагам 48 аршин им выдано на утиральники, а они утирались подолами. Но есть студентам, невзирая на знатное родство Фельтона с кухмистером самой императрицы, совсем не давали. Злее же всех от голода был Прошка Шишкарев, и, будучи нравом прост, он кричал слова зазорные, слова подозрительные. — Вот! — орал Шишкарев. — Хошь про немчуру и говорят, будто не воры они. Однако мы в самое немецкое воровство вляпались. И случился грех. В муках неизвестности пред суровым будущим Алешка Барсов спер у Митьки Виноградова 2 рубля, а у Яшки Несмеянова стащил платок шелковый да половинку прутка сургуча красного. Велик грех, Алешкин. Бить надо Алешку. Нехорошо ты ведешь себя, Алешка. Последнего сургуча лишил ты товарища своего. «Послушайте», — удивлялся в канцелярии Корф, — «не надо быть Леонардом Эйлером, чтобы догадаться, ведь там еще куча денег у Фельтона осталось». «Да ничего не осталось», — клялся Шумахер. А тут еще указ вышел. Алешку Барсова высечь Академии наук у адъюнкта Ададурова при собрании обретающихся там учеников. Все собрались и с лицами пристойными смотрели, как секут Барсова. — А как же далее будет? — кричал пламенный Шишкарев, заводила главный. — Эй, он Мишка Ломоносов! Дубина какая вымахал! Ему ж не прокормиться с кухни научной! Когда-нибудь до ветру пойдет, в канаву завалится, и все тут! Скоро до того дошло, что только 2 студента на лекции ходили. Остальные ответствовали, что они у себя не имеют платья и для того никуда из палаты выходить не могут. — Пострадать надо, — говорил робкий Несмеянов, у которого Барсов сургуч спер. — Может, немцы потом и сжалятся над нами. — Еще чего ждать, — неистовствовал Шишкарев. — Робяты! Там же много денег отпущено бароном Корфом на нас. Куда же они все подевались? Идем до сенату. Клепать на всех станем. Ой, испугался Несмеянов. Чего ойкаешь? Я вот тебе в глаз врежу, ты у меня до сенату без порток побежишь. Идем, ребята, — взывал Шишкарев. Пущай сенат деньги на прокорм дает нам в руки, а не экономам, матьке Фелькину. Чтоб он сдох, стерва немецкая. Стали писать прошение о нуждах. Не подписался под ним только Несмеянов. А Додуров, заговор усмотрев, стал их отговаривать. Невата двигается. Путь опасен от Академии до Сената. — Идем, — махал бумагою Шишкарев. — Кидай жребию, ребята, кому страдать? За общество студенческое. Выпал жребий Виноградову и Лебедеву. Пошли. У депутатов в руках палки, чтобы лед щупать. В иных местах лед тонок был, кое-где вода выступала. Какой уж день в сенате было тихо. С того берега Невы никто не ездил. И вдруг... На тебе! Явились студенты и стали шум делать перед старцами. Началось строгое следствие. — Вот вам, барон, — злорадствовал Шумахер. — Вы мне тогда не верили, а так оно и случилось. Ученых среди русских не выискалось. Зато бунтовщики быстро созрели. Жили мы себе тихо и мирно, и вдруг в наши стены ворвались варвары. Вы когда-нибудь слышали такой гвалт? Им не сладкий нектар наук надобен, а каша. — Каша тоже нужна, — отвечал Корф, недоумевая, как быстро из его благих начинаний родился бунт в Академии. — Однако не спешите с выводами. Изберем самого злого профессора, чтобы устроил он экзамен студентам. Кстати, кто у нас самый злой из ученых? Шумахер подумал и сказал, вот академик Байер хуже собаки. Так и рычит, будто его мясом сырым кормят. и по-русски ни единого слова не знает. Пусть этот Байер и экзаменует русских бунтовщиков. Перед экзаменом Шумахер велел бить батагами Шишкарева. — Это ты, русская свинья, — утверждал, что мы немцы воры. — Я не уклонился от правды, Шишкарев. — Тогда ложись. — Адъюнкт Ададуров, а вы проследите. — Ах, Прошка, Прошка! — На что ты этот муравейник растревожил? — Говорил ведь я тебе, как отец родной говорил. Академик Байер вызывал каждого по отдельности. Двери запирал на ключ, чтобы испытуемый в науках юноша не сбежал. Иногда из-за дверей раздавался звук, будто пустой горшок расколотили. Слышалось грозное рычание академика. Вылетел из дверей сметенный Барсов плач. Академик сказывал, будто я в науках никуда не годен. Вылетели и другие. Пришла очередь Шишкарева. — А мне хоть бы что, — сказал он, веселясь. Долго мучили и пытали Шишкарева. Но вдруг двери растворились, выскочил из них академик Байер. Держа за руку бедного Шишкарева, он промчался вдоль коридора, будто метеор. Так они достигли дверей барона Корфа. — Рекомендую, барон, — сказал Байер. Всех прочих превзошел и даже стихи по латыни сочинил. Смело читал Вергилия и Овидия, Цицероновы письма знает. Своей охотой, никем не понуждаем, греческий язык постиг. Ко всему прочему, юноша, жития столь благородного, что похвалы вашей вполне достоин. — Как зовут? — спросил Корф. И Шишкарев назвался. Барон был очень удивлен. — Так это вы, сударь, бунт в академии учинили? — Я, — признался Шишкарев, взирая со смелостью. — Ну что ж, поздравляю. Экзамен вы сдали. Ломоносов в этой истории не участвовал. Ему выпала иная судьба.